Я вижу, как ее глаза расширяются от удивления, но в них появляется свет. Тот самый свет, которого я давно не видел. Тихая внутренняя радость, осторожная, почти неуловимая, но реальная. «Ты серьезно?» — шепчет она, и ее голос дрожит. «Да», — отвечаю я, глядя ей прямо в глаза. «Если мы собираемся быть семьей, то нам нужен дом. Нам всем». Она кивает, и я вижу, как меняется ее лицо. Ее губы слегка подрагивают, но я знаю, что она удерживает улыбку. Между нами было слишком много боли. Достаточно уже. Теперь пришло время счастья, детского смеха и улыбки в ее глазах.